Гувер в гневе поспешил к Рузвельту. «Господин президент, я вынужден обратиться с жалобой на нового генерального прокурора». Рузвельт с интересом взглянул в лицо посетителя. «И чем же госпожа Аманда вам не угодила?» Причем даже не вступив толком в должность, Гувер невольно отвел взгляд в сторону. «Она потребовала от меня полный отчет по всем моим разработкам. Я отказал, и она назначила проверку моей работы». Президент усмехнулся. «Эдгар, вам не кажется, что вы не правы? Вы полностью подчиняетесь генеральному прокурору и обязаны по первому его требованию выполнять все его распоряжения. Я не собираюсь выслушивать ваши склоки. Если Аманда считает, что проверка нужна, я вмешиваться в ее права не собираюсь. Еще что-то по существу у вас есть?» После проведенных проверок в ведомстве бюро Аманда попросила президента принять ее, и тот не смог отказать. «Ну что, Аманда, в ходе проверки твоим людям никто не чинил препятствий. Попробовал бы кто-нибудь вставить палки в колеса, вмиг бы я его привлекла по всей строгости законов США». Проверка показала, что бюро практически совершенно не занимается организацией разведки за пределами Соединенных Штатов. Мало того, Гувер не уделяет внимания преступным порокам, таким как незаконный оборот наркотиков, проституция, вымогательство, и категорически отрицает существование мафии в Соединенных Штатах, зациклившись только на красной угрозе. А его отношение к своим кадрам просто неадекватное. В зависимости от настроения Гувер запросто может уволить человека только из-за того, что тот стал ему неприятен. Он неохотно преследует мафию, поскольку знает, что расследования организованной преступности обычно требуют чрезмерного количества человека-часов, что приводит к относительно небольшому числу арестов. Он также опасается, что тесный контакт низкооплачиваемых агентов ФБР с богатыми гангстерами может подорвать репутацию ФБР как неподкупной организации. Зациклившись на подрывной деятельности, бюро расследует дела десятков тысяч предполагаемых подрывных элементов и радикалов. По-моему, Гувер сознательно преувеличивает опасность этих предполагаемых подрывных элементов и часто переходит границы дозволенного в стремлении устранить эту мнимую угрозу. Расследования Гувера фактически помогают выжить американскому коммунистическому движению, поскольку информаторы Гувера почти единственные, кто платит партийные взносы. Я предлагаю уволить Гувера и значительно повысить зарплаты сотрудникам. По крайней мере, оклад рядового агента должен быть выше полицейского, а рядовой полицейский получает 5000 в год. Если вы даете добро, я сейчас же начну искать верного вам человека прямо сейчас после нашей встречи. Я хочу попросить вас рассмотреть вот этот проект закона о национальной безопасности. Президент пробежался по тексту. Проект закона предусматривал масштабную реструктуризацию военных и разведывательных ведомств правительства Соединенных Штатов. Закон объединял военное министерство, предлагалось переименованное из военного департамента, военно-морской департамент и недавно созданное военно-воздушное министерство, ВВМ, в национальное военное ведомство, НВВ. Закон учреждал должность министра обороны как главы НВВ. Также предусматривалось учредить военно-воздушные силы США в составе ВВМ, которые работали над выделением военно-воздушных сил армии в отдельный род войск. Помимо объединения трех военных ведомств, при принятии этого закона создавался Совет национальной безопасности и Центральное разведывательное управление во главе с директором Центральной разведки. Довольно разумный законопроект, я еще подумаю над ним, но могу вас обнадежить. Проект закона обязательно будет внесен в Палату представителей. Вы хотите и разведку подчинить Министерству юстиции? Полагаю, что, без жесткого контроля со стороны надзирающего органа, эти разведчики, как и мальчики Гувера, заиграются в свои шпионские игры, и кто даст гарантии, что однажды они не подведут под выстрел киллера очередного президента США, который не придется по душам теневым игрокам. Если законопроект пройдет, то прошу доверить мне создание ЦРУ. Рузвельт усмехнулся. У вас уже есть кандидатура на место директора ЦРУ, ведь у вас пока нет даже на место Гувера. Я должна присмотреться к действующим сотрудникам бюро. Если среди них я не найду преданного вам человека, то придется искать среди армейских офицеров. Но я найду нужных руководителей, которые будут лояльны прежде всего вам, господин президент. Скрипачу удалось закончить обучение досрочно. После получения диплома он вышел из административного корпуса университета и окинул взглядом здание универа, прощаясь с этим местом навсегда. Мистер Томпсон. В пяти шагах от него стоял человек лет 38-40 в черных солнечных очках на лице, в черном костюме с галстуком и в ковбойской шляпе на голове. Скрипач кивнул. «Да, это я, Джон Томпсон. С кем имею честь? Мое имя Джек Харрис. У меня к вам есть предложение по вашему дальнейшему трудоустройству. Не желаете выпить кофе? Здесь в кафе варит довольно неплохой капучино. Я угощаю». Пока ждали бодрящий напиток, скрипач молчал, не проявляя заинтересованности к неожиданному работодателю, и Харрис чуть заметно усмехнулся. Когда подали две чашки, он наконец разродился: «Я представляю дядю Сэма. Как вы смотрите насчет службы в бюро расследований? Вы же смотрите фильмы, в которых бравые агенты расправляются с боссами мафии». Скрипач пожал плечами: «Обыкновенная пропаганда. Что-то я сомневаюсь, что вашим агентам позволяют так резвиться. Сотрудники секретной службы должны быть незаметны и не привлекать лишнего влияния. Вот такая ковбойская шляпа чересчур привлекает к вам внимание. Господин Харрис, я бы на вашем месте носил что-нибудь поскромнее. В этом году мы объединяемся с бюро запрета, бюро по контролю исполнения сухого закона, и наше новое название теперь будет отдел расследований, да и, в связи с тем, что агентам предоставили право владеть огнестрельным оружием и производить аресты, появилась необходимость в обязательной подготовке сотрудников. Если вы дадите согласие, вам придется пройти обучение на курсах, где вас научат хорошо стрелять. Насколько я знаю, вы показали хорошие результаты в боксе, эти навыки вам определенно пригодятся. Вы, наверное, не в курсе, но я завоевал первое место по соревнованиям между университетами по стендовой стрельбе, так что стрелять я сам кого угодно могу научить. Да нет, я в курсе ваших успехов, только стрельба по тарелочкам отличается от настоящих боевых стрельб. Заметив скептическую улыбку, Харрис развел руками: «Не буду спорить, но согласитесь, обучение все-таки необходимо. Сколько я буду получать? Я слышал, что ваши агенты получают сущие копейки. Да в полиции выгоднее служить, чем у вас. Могу вас обрадовать, новый генеральный прокурор добивается повышения зарплаты. Если в полиции рядовой получает 5000 в год, то у нас минимальная зарплата будет почти 7000 в год. И это при стоимости дома в 6000. Да вы сможете позволить себе приобретение авто самой последней марки Ford за $580. Понизив голос, Харрис добавил: «Правда, эта Дебора собирается добиться отставки нашего шефа, но это не мое дело. Вполне может, новый директор будет лучше прежнего». Скрипач невольно сжал кулаки. Надюшка благодаря своему браку сделал головокружительную карьеру. Вот только странно, почему она после замужества оставила девичью фамилию, а автомобиль будет не лишним. Проведя мысленно перевод галлонов в литры, провел подсчет затрат на топливо. За 20 литров бензина плата в 1 бакс в принципе не так уж и много. Хорошо, я согласен. Отлично. Тогда вот вам билет до Вашингтона и $5 на мелкие расходы. По этому адресу вам надлежит явиться после 9 утра. Скрипач взял листок и сунул его в карман, отправив деньги и билет в свой портмоне. Через 3 месяца обучения скрипача направили в распоряжение центрального офиса в Вашингтоне. К тому времени Гувера отправили в отставку. С подачи Аманды место директора предложили Иззи Эйнштейну, а место его заместителя – Мо Смиту. Исидор Иззи Эйнштейн и Мо Смит были самыми известными детективами времен сухого закона. Их боялись все нелегальные торговцы. Детективам удалось произвести 4932 ареста барменов, бутлегеров и владельцев нелегальных баров, из которых 95 закончились судимостями. В один день они задержали 48 человек за одну облаву, при этом не сделав ни единого выстрела. Иззи вообще никогда не носил с собой пистолет. Нужно понимать, что на тот момент в Нью-Йорке вовсю гремела мафия, а нелегальная продажа спиртного приносила колоссальные доходы. Эйнштейн даже был под дулом пистолета, но детективу повезло, вышла осечка, и он смог убежать. Результат работы Иззи в Нью-Йорке сделал его востребованным по всем Соединенным Штатам Америки. Он появлялся в других штатах и городах под видом мексиканского рабочего, безработного, автомеханика, строителя. Все бармены были предупреждены ни в коем случае не продавать алкоголь Иззи Эйнштейну, но его фантастическая способность преображаться не оставляла шансов нелегальным торговцам. Вместе Иззи и Мо являли собою идеальную пару для работы под прикрытием. Они создавали типажи один интереснее другого, каждый следующий был лучше, чем предыдущий. Парни имели в своем распоряжении десятки накладных бакенбард, усов и бород, 9 типов очков, 6 искусственных носов из папье-маши, 11 париков и сотни визиток, каждая с разными именами и профессиями. Они верили, что правильное использование реквизита «удочка», «ведро огурцов в руке», «тромбон» или «красный нос пьяницы» ведет к успеху в деле, так как подобные мелочи создают завершающие штрихи выбранного типажа. Их наиболее гениальным изобретением являлась искусственная глотка, дренажная система, что позволяло незаметно собирать доказательства. Они делали будто бы глоток спиртного, а он и по трубке сливалась в резиновую грелку. Гуляки заключали пари, кто быстрее найдет подпольную рюмочную. Газеты любили рассказывать о задержаниях из ЗИ и МО, которые в свою очередь шли навстречу СМИ. Они даже планировали свои рейды в соответствии с удобством репортеров и газетных фотографов. В один момент о детективах стали говорить и печатать больше, чем о политиках и знаменитостях. Страна взахлеб читала о выходках сумасшедшего дуэта. Однако летом 1925 года почти постоянные истории об Изи и МО в газетах стали раздражать высокопоставленных чиновников, многие из которых никогда не упоминались в газетах. Официальные лица объявили, что любой агент, имя которого упомянуто в газете, будет наказан. Разумеется, газеты не перестали писать про чудо детективов, что не смогли простить в бюро по запрету спиртного и уволили из ЗИ и МО со следующей формулировкой «во благо службы». Оба мужчины занялись страховым бизнесом и преуспели, несмотря на депрессию. Эйнштейн работал в нью-йоркской страховой компании. И вот теперь они, согласившись возглавить ФБР, сидели вместе с Амандой Деборой в офисе Федерального бюро расследования, переименованного «Ц» по даче Аманды. Оба они были благодарны генеральному прокурору за столь стремительную карьеру и без сомнения теперь стали ее должниками. Ее проект закона о национальной безопасности проходил последнюю стадию согласования, и после его принятия Аманда рассчитывала подыскать своего человека на пост директора ЦРУ. Заглянул помощник, на собеседование рвется некий господин Джон Томпсон. Он просил передать, что он прибыл сразу после окончания курсов агентов за назначением. Вот его документы. Аманда очаровательно улыбнулась. Предлагаю познакомиться с новым агентом. Время у нас есть, заодно выпьем по чашке кофе. Повернувшись к помощнику директора ФБР, Аманда добавила, впустите его. Открыв личное дело, Аманда увидела фото скрипача и невольно задержала дыхание. Затем, как ни в чем не бывало, усмехнулась. Похоже, среди малообразованных агентов появилась довольно интересная кандидатура. Этот Томпсон закончил Брауновский университет с отличием и даже на год досрочно. За время учебы добился достижений в спортивных командах университета по боксу и по стендовой стрельбе. В этот момент вошел скрипач. «Добрый день, Джон Томпсон, к вашим услугам». Эйнштейн накинул парня с спортивной фигурой и доброжелательно кивнул на стул. «Садитесь, молодой человек». Получив от Аманды папку, пролистал имеющиеся в ней документы. «Я ваш самый главный начальник, Изи Эйнштейн, это мой заместитель Мо Смит и госпожа генеральный прокурор Аманда Дебора. Куда же вас направить, используя и ваше прекрасное образование и ваши навыки?» Аманда пожала плечами. «У вас, господа, свободна вакансия начальника отдела по федеральному округу Колумбия. Я поначалу рассматривала на эту вакансию действующего заместителя, но он какой-то слишком медлительный и неазартный. А на этом месте нужен стремительный молодой человек с амбициями. Предлагаю взять мистера Томпсона начальником отдела с испытательным сроком 1 месяц. Джон, вам хватит для начала 10 тысяч в год? Вполне, мэм. Я буду стараться и я оправдаю ваше доверие». Глава 17. Аманда, ознакомившись с структурой отдела, потребовала от Эйнштейна увеличить количество сотрудников минимум вдвое. «Изи, вы поймите, прежний директор совершенно не понимал важностью укрепления Вашингтонского офиса. Население Вашингтонского агломерата численностью больше 1 миллиона человек – это раз. Во-вторых, в Вашингтоне находятся главные представительства всех 3 ветвей федеральной власти, включая резиденцию президента США в Белом доме, а также множество памятников и музеев общенационального значения. В городе располагаются десятки посольств. И это 3. Я готова согласовать увеличение сотрудников офиса до 20 человек. Далее, вторым по значимости является отдел Нью-Йорка. Там находится международный порт. Именно через этот порт проходит толпы желающих обрести родину здесь, в США. Вы с этим согласны? Вполне. Если вы поможете с увеличением финансирования, то наша служба сможет эффективно выполнять свои обязанности. Нам бы тогда с автомобилями помочь, Не ногами же по городу перемещаться и не на трамваях. Да и с жильем для новых агентов нужно что-то решить. Я сомневаюсь, что мы сможем набрать агентов целиком из местных со своей жилплощадью. Я обещаю, что обязательно решу эти проблемы. Министерство юстиции оплатит аренду служебных квартир, а со временем и выкупим их. Мало того, я считаю, что нам нужны разносторонне развитые сотрудники, а потому готовьтесь к созданию нового высшего учебного заведения для подготовки наших агентов. Тех, кто к нам решит поступить на службу после получения среднего образования, будут учиться 3 года, а имеющие диплом о получении высшего образования будут зачисляться на последние курсы, время обучения у них будет год. В качестве обязательных спецпредметов в Академии ФБР будут преподавать уголовное, налоговое и административное право, следственное дело, криминалистику, наружное наблюдение, использование грима для перевоплощения и даже основы театрального мастерства. Ну и конечно же иностранные языки, испанский и итальянский в приоритете. Все же вам придется бороться с мафией, то есть организованной преступностью. Благодаря этому разговору в региональном офисе Вашингтона образовались аж 15 вакансий. Скрипач, после оформления в отделе кадров, вошел в свой офис, который находился в том же здании, что главный офис. Вашингтон официально назывался округ Колумбия, который являлся самостоятельной территорией, не входящей ни в один из штатов. Офис, состоящий из 5 агентов, отвечал за безопасность Вашингтона и потому имел важное значение. Скрипач довольно потер руки, получив приказ о подборке кадров. «Всем привет, я Джон Томпсон и я ваш новый начальник отдела. Давайте знакомиться». Немного полноватый мужчина невысокого роста, около 40 лет, вышел из своего стола. «Я ваш заместитель, Райан Холл, а это агенты Уильям Льюис». Здоровяк под 1,80 м 30 кивнул, и скрипач протянул ему руку, пожав крепкую кисть. Фред Уэйт, блондин 25 лет с красивым лицом и ямочкой на подбородке, имел слабое рукопожатие. Давид Джонсон с короткой стрижкой, работал в бюро лишь 2 года. Кристофер Мур, 30 лет, с жестким взглядом почти не мигающих глаз. И Филипп Пандерсон, 27 лет, подобострастно заглядывал в глаза своему новому начальнику. Скрипач после знакомства задал вопрос: все ли довольны своей службой, может, у кого есть ко мне вопросы и просьбы? Не стесняйтесь, я всех выслушаю. Заместитель помялся было, но выдавил: с автомобилем у нас проблемы. За нами закреплен все один, да и тот постоянно на ремонте. Как бы с этим решить вопрос? Нашему региональному офису в течение недели выделят 3 новых автомобиля, а в течение месяца еще 4. Так что этой проблемы у нас больше нет. Старые авто спишут в металлолом. Далее, помимо имеющихся револьверов, в оружейке за каждым сотрудником будет закреплен пистолет-пулемет Томпсона, без которого я запрещаю выезжать на задержание преступников. Я не хочу терять своих сотрудников от автоматического огня бандитов. Вы с револьвером не сможете таких преступников не то что арестовать, но и просто оказать сопротивление. В отделе благодаря новому штатному расписанию появились 15 вакансий, вам будет легче выполнять свои обязанности. А теперь я жду всех в своем кабинете, который мне выделили рядом с вашим помещением, по одному с отчетами по внедренным и завербованным агентам среди организованных криминальных структур. Скрипач сразу после назначения на должность подал в газету объявление следующего текста: скрипач из струнного оркестра готов недорого купить скрипку Страдивари. Звонить после 20:00 по телефону. Скрипач указал телефон служебной квартиры, которую он получил сразу после трудоустройства. Эта заметка предназначалась для его коллег, которые не смогли проникнуть в подходящие для получения разведданных структуры. Откликнулись 10 человек, 6 из них были из его разведшколы. Все 10 закончили университет и потому были направлены на 3-месячные курсы. Скрипач договорился о зачислении курсантов сразу после обучения в свой отдел, а еще 5 ему прислал отдел кадров. Благодаря увеличенному штату отделу скрипача удалось в конце 1934 года расследовать похищение Уильяма Хэмма-младшего с пивоварни Хэмма, которого освободили в июне 1933 года. Выкуп за это похищение составил $100 000. В следующее похищение некоего Эдварда Бремера средь бела дня в Сент-Поле, штат Миннесота, в январе 1934 года скрипач и его отдел после требования выкупа в $200 000 смог захватить члена банды во время получения денег и выйти на остальных. Как оказалось, банда Баркера Карписа была создана Фредом Баркером и Элвином Карписом в марте 1931 года. Баркер и Карпис познакомились в тюрьме штата Канзас и после освобождения Карписа в марте 1931 года начали формировать банду. Банда начала грабить банки в середине 1931 года, но в декабре того же года они убили шерифа округа Хауэлла Калвина Роя Келли в Уэст Плейнс, штат Миссури. Они бежали в Джоплин, а затем в Сент-Пол, штат Миннесота, где босс еврейско-американской организованной преступности Гарри Сейер нашел для них дом по адресу Робертс Роуд, 1031, принадлежавший Хелен Ханнигров. Они использовали фамилию Андерсон, но несколько недель спустя сын Хелен Ник узнал фотографии Элвина и Фреда в журнале «Настоящий детектив» и обратился в полицию. Коррумпированный начальник полиции Сент-Пола Томас Браун предупредил Баркеров, и они уехали из города. Банда продолжала грабить банки до середины 1933 года, когда они решили, что грабить банки становится рискованно, и поэтому переключились на похищение. Их переходу к более серьезным преступлениям способствовал детектив Браун. Все эти похищения вызвали слишком много негативной реакции из-за недавних похищений Уршеля и Линдберга, а также из-за того, что отец Бремера-младшего был личным другом президента Франклина Рузвельта, который упомянул об этих похищениях в беседе у камина. Всех членов банды удалось захватить живьем. Причем захват напоминал воинскую операцию. Отдел скрипача инициировал обвинение против продажного полицейского и суд приговорил того к длительному заключению. По итогам этой громкой операции скрипача наградили президентской медалью свободы. Именно Аманда навела президента на мысль отблагодарить того, кто отомстил за сына лучшего друга. Также должность начальника Вашингтонского офиса, как Нью-Йоркского и Лос-Анджелесского офисов, была преобразована и вместо специальных агентов, которые обычно стояли во главе региональных офисов, введены еще три должности заместителя директора. Упор скрипач поставил на выявление коррумпированных чиновников и в первую очередь в полиции. Президент программу, представленную директором бюро совместно с генеральным прокурором, утвердил, случай с продажным начальником полиции Сент-Пола наделал шуму в СМИ и заявление президента о его приказе директору ФБР направить все силы на искоренение коррупции подняло его в рейтинге доверия. Министерство юстиции подготовило проект закона о усилении ответственности за взятки государственных чиновников, в том числе сотрудников полиции. Мало того, закон ограничивал влияние денег в американской политике путем пересмотра законов о лоббировании, прозрачности и финансировании избирательных кампаний. Для многих финансовых тузов это стало ударом по их интересам. Рузвельт вместе с женой вечером смотрели советский фильм «Веселые ребята», который в США шел под названием «Москва смеется». От души посмеявшись, Элеонора после окончания фильма с любовью посмотрела на мужа. «Ну и как тебе, моя протеже? Ты удовлетворен работой Аманды Деборы?» Франклин немного задумался, а затем кивнул. «Удивительно, но она действительно не просто справляется со своими обязанностями, она уже принесла стране пользы больше, чем все прежние генеральные прокуроры вместе взятые. Я удивляюсь ее энергии и работоспособности. Ее свекор жаловался мне давеча, что супруга сына возвращается слишком поздно с работы. Похоже, мне придется наградить Аманду за ее вклад в борьбу с преступностью. Мало того, она успевает еще и заниматься организацией нового органа спецслужб, этого задуманного ею Центрального разведывательного управления. Теперь новый директор ЦРУ будет моим главным советником по вопросам разведки, одновременно возглавляя Центральное разведывательное управление. Сейчас перестраивают часть первоначальной территории старой военно-морской обсерватории с внутренним двором в центре. Там и будет размещаться офис ЦРУ. Вызов к президенту стал неожиданным для скрипача. В Белом доме он был впервые и потому с интересом разглядывал помещение, по которым его вели в овальный кабинет. Помимо президента в кабинете сидела с чашкой кофе генеральный прокурор. «Проходите, Джон». Президент указал гостю на стул. «Госпожа Дебора предлагает вашу кандидатуру на должность моего главного советника по вопросам разведки, с одновременным возглавлением Центрального разведывательного управления. Как вы считаете, сможете вы с нуля создать эту секретную службу? Правда, в финансировании вы нуждаться не будете. Я уверен, что справлюсь. Я оправдаю ваше доверие, господин президент. Как моему советнику я разрешаю вам обращаться ко мне по фамилии, господин Рузвельт». «Спасибо». Рузвельт подождал, пока для гостя принесут еще чашку кофе. «У вас есть девушка, Джон?» Честно говоря, пока не встретил ту, с которой я хотел бы провести свою жизнь. Постарайтесь как можно скорее обзавестись семьей. В Соединенных Штатах Америки вы первый несемейный человек на столь высоком посту. Повернувшись к прокурору, президент усмехнулся. Может быть, вы, Аманда, подыщете моему советнику невесту? Все-таки вы вращаетесь в высоких кругах американской элиты и почти все о всех знаете. Надя незаметно подмигнула скрипачу. Отличная идея. В это воскресенье в нашем доме будет званый вечер. Господин Томпсон, я пришлю вам приглашение. Не забудьте надеть смокинг. А я приглашу несколько замечательных девушек из приличных семейств. Вот и прекрасно. На прием скрипач одел новенький только приобретенный смокинг и новые туфли. Оставив свой автомобиль на стоянке у входа в поместье, скрипач не спеша шел по дорожке, любуясь высаженными вдоль аллеи кленами. Гостей было на удивление много. Часть гуляла по парку, в котором были расставлены столики с фужерами, наполненными шампанским. Среди гостей была и Аманда, около которой вились спяток разодетых девушек, чьи уши, пальчики и шеи украшали гарнитуры с бриллиантами. Надя заметила скрипача и махнула ему рукой. «Господин Томпсон, идите к нам». Скрипач прибавил шагу и оказался посреди цветника. Девушки были одна другой краше с стройными фигурками и точеными ножками. Хозяйка дома указала на девушек. «Это Джессика, это Мерилин, это Гларис, это Вивиан, а это Рамиль. Позвольте представить вам, девочки, главного советника президента по вопросам разведки и директора Центрального разведывательного управления Джона. Джон, оставляю вас с этим красавицем, а мне нужно встречать гостей». Едва заметно подмигнув, Наденька отошла к гостям, которые появились на аллее. Скрипач мило улыбнулся девушке, чьи глаза изумрудного цвета с интересом разглядывали его из-под полуприкрытых век. «Как же прекрасно ваше имя, Рамиль. Вот только я не знаю его значения, но звучит оно прекрасно». Остальные девушки деланно возмутились. «А наши имена значит вам, Джон, не нравится? Ну почему же? Джессика, что значит предвидящая? Мерилин, что значит морская? Гларис, что значит известная, знаменитая? Вивиан, что значит оживленная? Ваши имена очень прекрасны, как и вы все». Вивиан всплеснула руками. «Какой галантный кавалер. Жаль только, что приглянулась только наша Рамиль. Но я одобряю ваш выбор. Рамиль самая лучшая из нас. Ее огромного доброго сердца хватит на обогрев всего мира. Если бы не ее застенчивость, то она уже давно бы рассталась с холостой жизнью». Гларис мило улыбнулась. «Аманда сказала, что вы не женаты, Джон. Это действительно так. Но похоже, я сегодня встретил ту, которая приглянулась мне с первого взгляда». Рамиль покраснела и отвела взгляд. Девушки засмеялись. «Похоже, скоро мы будем гулять на твоей свадьбе, подруга. И хватит отводить в сторону свой взгляд. Мы тебе так завидуем. Какого молодого человека себе отхватила? Вы же руководите всеми шпионами, Джон. Вы правы, красавицы. Как романтично. Рамиль, ты только представь, выйти замуж за шпиона. А вы в курсе, Джон, что отец нашей подружки не любит полицию? Он их просто презирает. Говорит, что продажность полиции просто зашкаливает». Скрипач развел руками. «Я только вчера работал в ФБР и как раз ловил продажных копов. А боже, так вы еще и агент ФБР. Рамиль, скажи, что это фантастика. Твой жених как в фильмах противостоял мафии». Рамиль отвела взгляд. «Джон вовсе не мой жених». Скрипач улыбнулся. «Я готов просить вашу руку немедленно». Тут подошла семейная чета из чопорного мужчины лет 50 с солидным брюшком и женщины моложе его на 10 лет. «Рамиль, пойдем, мы хотим представить тебя мистеру Смиту. Он вместе с сыном, который жаждет с тобой познакомиться». Гларис не дала увести подругу. «Мистер и миссис Кокрин, позвольте представить вам нашего нового друга, Джона Томпсона». Кокрин нехотя протянул руку. «Это из каких вы Томпсонов?» Рамиль положила свою ладонь на предплечье отца. «Не ломай голову, это новый главный советник президента по разведке. Джон руководит нашими шпионами». Лицо мужчины тут же изменилось и на нем появилась доброжелательная улыбка. «Очень польщен знакомством. Ну тогда не будем мешать вашему общению». Когда супруги Кокрин удалились, девушки прыснули в веера, за которыми они спрятали свои улыбки. «Наша Рамиль любительница конных прогулок. Джон, пригласите ее на свидание. Если у вас нет лошади, то я с удовольствием помогу вам. У моего папеньки своя конюшня». Мерилин кинула на скрипача обжигающий взгляд, и Рамиль почувствовала обиду. «Не стоит, подруга, в нашей конюшне Джон сможет выбрать себе лошадь по душе. Джон, в следующий выходной я обязательно жду вас вот по этому адресу». Рамелли из своей сумочки достала визитную карточку и протянула ее парню. Вернувшаяся Аманда увлекла скрипача с собой. «Девочки, мне с Джоном нужно обсудить один вопрос. Через 10 минут я его верну вам в целости и сохранности». Отойдя от гостей, хозяйка дома прошептала: «Ну здравствуй, Юра, а ты повзрослел. Послушай сюда, центр просит всех нас и дальше продолжать делать карьеру и ждать сигнала». Глава 18. Скрипач улыбнулся. «Раз просит, значит сделаем. Спасибо тебе, Надя, я даже и не думал, что мне удастся так высоко взлететь. Хотя я и обзавелся связями среди золотой молодежи в университете, но реально смотрел на продвижение наверх, годы бы, а то и десятилетия ушли бы». Надя махнула рукой и огляделась, убедившись, что их никто не сможет подслушать, ответила: «Это мне повезло с замужеством, если бы не моя новая семья, не видать и мне никакого карьерного роста. Тем более я женщина. Центр сообщил, что нам с тобой присвоили внеочередные звания полковников, дабы они хоть немного соответствовали нашим высоким постам. В этом году в Гарварде, Йеле и в Колумбийском университетах выпустились почти 30 наших ребят. Вот список. Твоя задача – всех их зачислить в штат ЦРУ и направить на курсы. Для начала из их числа укомплектуй руководство отделов кадров, управление разведки согласно штатного расписания, оперативного управления и управления анализа. Также из их числа нужно направить резидентов разведки во все наши значимые посольства. Московский резидент будет главным связующим звеном с нашим куратором. А вот этих 7 обязательно в ФБР пристрой, пока ты еще не потерял вес на старом месте. Кого ты за себя оставил? Заместителя, конечно, но ему до пенсии всего 7 осталось. А вот заместителем к нему я тигренка поставил. Вот его я и попрошу молодежь в штат зачислить. Тем более, что я 5 с собой забираю. Я смотрю, девчата тебе понравились? На ком решил остановить свое внимание? Мне очень понравилась Рамель, похоже, я влюбился. Никогда не думал, что это бывает. Просто разряд молнии будто по телу пробежал, когда в ее глаза посмотрел. Скромная и неотразимая, да и вроде не глупа. Советую тебе не тянуть кота за хвост, у нее есть солидный ухажер. Я уже о нем слышал. Ничего, эта девушка будет моей. Все на нас уже начинают обращать внимание, расходимся. Я к тебе в твой новый офис загляну, когда ты более-менее там наладишь работу. Артем Иванов, позывной мячик с документами на имя Джастин Аллин, закончил Йельский университет с отличием. Затем его отыскали старшаки, которые закончили одну из 3 секретных школ раньше его, заняв нехилые такие должности в Вашингтоне, и после 3 обязательного обучения стоял перед скрипачом, которого он, как и всех из школы-интерната, прекрасно помнил. «Ну что, Джастин, ваши успехи очень впечатляющи. Сколько языков вы уже знаете?» 6. Сейчас изучаю самостоятельно 7-й, русский. Говорю почти без акцента». Артем подмигнул, и скрипач вздохнул. Встав, подошел вплотную. «Мячик, ты че, охерел? Как себя ведешь со старшим по званию? Старшим не только здесь, в Штатах, но и там. Извините, больше не повторится». «Ладно, расслабься, мячик. Напрягся то как? Обиделся? На обиженных воду возит? Я не обиделся. А ты, скрипач, здорово устроился. Я теперь здесь, под твоим началом буду работать». Скрипач покачал головой. «В Москву полетишь, мячик». «За что?» — удивленно заморгал Артем. «Я что, засветился? Да я зуб даю, никак я не мог засветиться. Ты дурак, что ли? Ты назначен 3-м секретарем американского посольства в Москве. Полетишь через Аляску. С тобой полетят 3 твоих подчиненных. Но имей в виду, они набраны из военных, будут, как учили на курсах, делать свою работу. Ты пригляди за ними, чтобы с дуру не влезли куда не надо. На тебе теперь руководство всей резидентурой ЦРУ в Советском Союзе, а заодно будешь держать связь с нашим куратором. Не забыл еще товарища Судоплатова?» На аэродроме около самолета стоял автомобиль с прикрепленным к капоту флажком США. Водитель почтительно кивнул. «Ваш водитель, Анджей Ковальский. Мой дед эмигрировал из Польши». Мячик протянул руку. «Джастин Аллин». Следом начали представляться мои сотрудники: Остин Кокс, Дюк Сандерс, Флойд Льюис. Все устроились внутри, сам мячик сел рядом с водителем. За воротами аэродрома за нами пристроился черный автомобиль. Ковальский ткнул в него пальцем: «Как выезжаю за ворота посольства, сразу за мной сзади пристраиваются. Посол говорит, что это из МББ за нами присматривают. Мячик с интересом разглядывал спешащих мирных граждан, среди которых часто встречались люди в форме. Сандерс подивился, вроде столица страны, а автомобилей на улицах совсем мало, как будто в каком-то заштатном городке. Смотрите, тут и на конных повозках до сих пор ездит. Водитель ткнул пальцем, а эта крепость у русских Кремлем называется, за ее стенами вся власть большевиков находится. А вон и здание посольства рядышком, в недавно построенном доме на Маховой улице, под номером 13, говорят, несчастливое число. В центральной секции здания, которое строилось как жилое здание, русские расположили одно- и двухуровневые квартиры из 3-4 комнат. В боковых крыльях располагались одно-двухкомнатные квартиры. Во многих квартирах были предусмотрены отдельные комнаты для прислуги. Потолки украшены росписями, каждая дверь имеет индивидуальный рисунок. Вроде прилично нашим строителям пришлось перестраивать внутри. Семиэтажный дом впечатлил своими размерами. Первым делом нового третьего секретаря провели к послу. Уильям Буллит при виде своего нового сотрудника покачал головой, удивлен, честно говоря, вашей молодостью. Думал, пришлют опытного вояку. Уильям указал на сидящего рядом мужчину лет 50 или чуть моложе. Это господин Филипп Рис Фейманвилл, подполковник, военный атташе. Он до вашего появления по мере возможности отвечал за сбор информации. Мячик передал про резиновый мешок, дипломатическая почта, господин посол. Ну что ж, идите, а Филипп покажет ваше помещение и заодно введет вас в курс дел. Атташе кивнул. Пойдемте, Джастин. Проведя по помещениям, отданным под проживание и работу новой службе разведки, атташе пригласил в свой кабинет, предлагаю выпить отличного бурбона. Впрочем, могу угостить русской водкой и даже их знаменитым коньяком. Уверяю, что русский коньяк под названием армянский ничем не уступит французскому курвуазье. Садитесь, Джастин. Мячик оглядел уютно обставленный кабинет, на полу которого был замечательный персидский ковер, а на стене висела медвежья шкура. Атташе заметил взгляд гостя и довольно улыбнулся. Подарок русских. Этот медведь при жизни имел просто огромные размеры. Разлив по бокалам алкоголь, подполковник протянул гостю наполненный бокал и покачал свой. Чувствуете, какой букет? А теперь попробуйте на вкус. У этого напитка яркое послевкусие. Мячик кивнул. Действительно. Вы позволите вас называть по имени? Конечно, мы ведь с вами коллеги. Только я ношу военную форму и всегда на виду, а вам предстоит опасная и грязная работа в этой стране. Как вам советская власть? Атташе задумался и, отпив еще из своего бокала, ответил, честно говоря, мне нравится в этой стране. У меня такое ощущение, будто я попал во Францию после ее кровавой революции. Что-то похожее и здесь. Я помимо Москвы успел побывать в бывшей столице, в Ленинграде. И мне понравилось и здесь, и там. Люди выглядят счастливыми, на улицах почти нет беспризорников и нищих. Я удивился, когда узнал, что по городу можно передвигаться без опасения нарваться на грабителей. Максимум, так это в городских трамваях или метро карманники вскрывают сумочки и крадут кошельки. Ну, по крайней мере, если не забредать на самые окраины. А у нас что ни день, так ограбление банков, магазинов и ростовщических контор. Убийства и похищения людей стали нормой. А что творится в Чикаго? Там люди на улицах каждую минуту ожидают выстрелов и автоматического оружия. Вы же помните, что на Всемирной выставке «Век прогресса», проходившей в 1933 году, мэр Антон Чермак был застрелен, когда стоял рядом с избранным президентом Рузвельтом в Майами. Да что говорить, если в нашей стране через 4 года после начала Великой депрессии безработица достигла 50%, а здесь на воротах предприятий висят объявления о поиске работников. Я даже жалею, что родился не в этой стране. У СССР огромное будущее. А вот Буллит относится к Советскому Союзу скептически. Что будет входить в ваши официальные обязанности? Как третий секретарь я должен устанавливать контакты и поддерживать взаимодействие с государственными органами, официальными лицами. Хотя я формально подчиняюсь послу, однако на деле я полностью независим и подчиняюсь только директору Центрального разведывательного управления. И имею письменный приказ за подписью самого президента привлекать и вас, Филипп, и любого сотрудника посольства, дав ознакомиться с бумагой. Мячик ее убрал. Фейманвилл присвистнул. Серьезные, однако, у вас полномочия, Джастин. Можете рассчитывать на мою помощь в любое время. Чем вы сегодня хотите заняться? Хочу побродить по городу. Изучу окрестности вокруг посольства, все проходные дворы. С этой же целью отправлю в город и своих сотрудников. Перекусив в столовой посольства, определив маршруты перемещения по Москве для своих подчиненных, Мячик покинул территорию посольства, сразу заметив за собой хвост. За ним шел мужик лет 30, одетый в костюм и шляпу, старательно изображавший интерес ко всему окружающему, но только не к нему, сотруднику американского посольства. Мячик через минуту засек и второго, лет 25 в широких штанах, куцей курточке. Усмехнувшись, Мячик вскочил на трамвай, на который успел только один преследователь. На следующей остановке Мячик выскочил и в проходных дворах сбросил с хвоста и второго. Проверившись и убедившись, что его никто не пасет, Мячик вошел в попавшуюся на пути таксофон и набрал номер связного. Дождавшись, пока в трубке ответили, сказал кодовую фразу: «Это ветеринар, мне нужна помощь, моя лошадь прихворала». «Какой нахер ветеринар? Это частная квартира. Вы бы своего ветеринара у Государственного исторического музея поискали». Мячик с облегчением выдохнул, связь оказалась действующей. Положив трубку, Артем направился к Красной площади. «Мне сообщили сразу же, и я отправился в Государственный исторический музей. Подойдя к входу, я увидел Мячика, который делал вид, что увлечен наклеенной газетой на тумбе. Проходя мимо него, я наступил на ногу, и Мячик возмущенно вскрикнул: «Осторожнее!» Я приподнял свою шляпу: «Прошу извинить, хотите после осмотра музея я вас угощу пивом? Ну что же, я не против. Пойдемте, здесь есть на что посмотреть. Здесь собрание реорганизованных и ликвидированных музеев из собрания Румянцевского музея, Военно-исторического музея, музея «Старая Москва», музей Отечественной войны 1012 года». Войдя внутрь, я, не глядя на собеседника, сказал: «Жду тебя через неделю по этому адресу». Мячик посмотрел вслед куратору и с интересом побродил по музею. Убедившись, что здесь нет никого из посольских, которые могли случайно увидеть его в компании с чекистом, Мячик вернулся в посольство. Через неделю, опять мастерски оторвавшись от слежки, Мячик позвонил в дверь по адресу, полученному от куратора. Тот открыл лично: «Проходи, Артем. Как там Юра с Надей? Я слышал, что они смогли таки пробраться на самый верх». Сев на стул у круглого стола, Мячик усмехнулся. Юрец только благодаря Наде смог стать директором. Она его чуть ли не за шкирку наверх вытащила. Она же удачно вышла замуж. Вот связи отца мужа и помогли. А Юрец вроде как опять же с помощью Нади себе невесту из высшего круга отхватил. Я в курсе, Надюша молодец. Мы благодаря ей смогли своих ребят в бюро и вот в ЦРУ устроить. Теперь придется голову ломать, как вам помочь с вербовкой агентов здесь, в Москве. Тебе же тоже расти нужно. Хорошо зарекомендуешь здесь, глядишь, и на своей второй родине сможешь стать большим человеком, поставив вместо себя опять же своего коллегу. Что из себя представляют твои агенты, которые вместе с тобой прибыли?» Мячик махнул рукой: «Тёлки тёлками. Понабрали из армии. Никакого оперативного опыта у них нет». Я хмыкнул: «Это точно, они даже, похоже, не срисовали слежку. Ну да это же отлично. Послезавтра в особняке британского посольства на Софийской набережной будет прием. Присмотрись к третьему секретарю, военному атташе и атташе по культуре. Все они профессиональные разведчики, и советую тебе с ними подружиться. Стань их лучшими друзьями, авось это и принесет пользу. Их агентура в Москве практически полностью зачищена, впрочем, как и их руководство в Лондоне. Короче, желаю тебе, Артем, удачи. Пока мы с тобой на связь выходить не будем, связный телефон используй только в экстренной ситуации». В посольстве Мячик столкнулся с Филиппом, который прибыл на авто, нагулялись, Джастин. «А я за билетами в театр ездил. Сегодня вечером мы все идем на балет «Три толстяка» в Большом театре. Это главный театр оперы и балета в Москве. Я, честно говоря, не могу представить, как эти толстяки будут порхать на сцене. Я специально навел справки, оказывается, этот балет поставлен по книге сказки, в которой революционеры побеждают гнет буржуазии. Я думаю, будет познавательно. А сейчас предлагаю поспешить на ужин. В столовой помимо мужчин ужинали три хорошеньких девушки, и Филипп потащил своего нового коллегу к их столику. «Позвольте представить третьего секретаря Джастина Аллина. А это секретарши-машинистки Сара Робинсон, Изабелла Белл и Кэтрин Грин. Это через их руки проходят все наши документы. Особо работы немного, потому девочек всего трое, но обещают прислать еще двоих». Кэтрин улыбнулась: «Какой молоденький и какой симпатичный. Вы идете сегодня в театр?» «Иду, позвольте вас туда сопроводить». Мячик кивком обозначил поклон, и девушка милостиво подала руку для поцелуя. «Господи, какой же прекрасный кавалер!» Филипп потащил парня дальше за столик, за которым сидел один человек, а это наш шифровальщик Юджин. Он к нам попал после окончания физико-математического факультета Стэнфорда. Юджин – это новый третий секретарь Джастин. Юджин оторвался от тарелки. «Приятно познакомиться. Вы играете в шахматы? Обожаю. Эта игра полезна, развивает мышление и память». Юджин улыбнулся. «Ну слава богу, хоть будет с кем поиграть, а то даже те, кто знает правила, играют почти как дети». Филипп протянул шифровальщику билет. «Юджин, мы все сегодня идем на советский балет». Тот помотал головой. «Я не люблю балет и оперу». Филипп хихикнул. «Наш Юджин в феврале и марте посещал второй московский международный шахматный турнир. А что? Вот там было интересно. В числе иностранных шахматистов были экс-чемпион мира Хосе Рауль Капабланка, Эммануил Ласкер и чемпионка мира Вера Менчик. Борьба велась в основном между Михаилом Ботвинником и иностранными шахматистами. Первое и второе место разделили Михаил Ботвинник и Соломон Флор, по 13 очков. Третье место занял 67-летний Эммануил Ласкер. В следующий раз сэкономьте деньги, не берите на меня билеты на подобные выходы». Поужинав, Мячик заслушал своих сотрудников и предупредил их о походе в театр. У выхода ждала Катрин в вечернем платье, на шее сверкало бриллиантами дивное ожерелье, а в ушах в тон ему серьги. «Ну где же вы ходите, Джастин? Первая партия уже уехала, пойдемте наружу, автомобили сейчас вернутся, тут до театра буквально рукой подать». Заметив мой пристальный взгляд, Катрин усмехнулась. «Я из порядочной семьи, мой отец – хозяин скотобойной сотни ферм по выращиванию крупного рогатого скота». Ко входу подъехали 5 авто, и вышедшие сотрудники посольства поспешили в них занять места. Глава 19. Всю ночь Григорию Быкову снились сны из его прошлой жизни. Сначала Афганистан, а затем несчастная Югославия. Неожиданно воспоминания кровавых войн отошли куда-то и пропали. Сон стал какой-то более реальный, что ли. Паша Судоплатов, в чьем теле он сейчас жил, глянул в зеркало, и отражение показало немолодого мужчину лет 60. На нем была форма с погонами генерал-полковника. Отворилась дверь. «Товарищ Судоплатов, вас вызывают в Кремль. Уже минут 5 вы не отвечаете на мой вызов по коммутатору». Мужчина с погонами майора прикрыл за собой дверь. Быков огляделся. Он находился в огромном кабинете. Длинный приставной стол примыкал к резному дубовому столу. В окнах виднелась бронзовая спина Дзержинского. Его же портрет вместе с портретом бодрого Брежнева висели на видном месте над креслом. Подойдя к столу, Быков взял в руки перекидной календарь. На нем было число 22 июня 1970 год. Пожав плечами, он поспешил на выход. Его ждал правительственный автомобиль, похожий на лимузин Ford Bronco. Только, как оказалось, его салон был рассчитан на 15 посадочных мест. Хмыкнув, Быков сел на заднее сиденье. Внутри было дорого-богато, вот только не было бара с бухлом. По улицам передвигались автомобили, которые ну никак не могли производиться в этом времени. Видно, наука в стране благодаря появлению в прошлом попаданца шагнула семимильными шагами. Улицы изобиловали высотками, на удивление отсутствовали красные растяжки с лозунгами, в изобилии были рекламные вывески, неоновые огни. Когда авто выехал к Красной площади, он кинул водиле: «Притормози на минутку». Выйдя наружу, он осмотрелся. Вдали виднелись настоящие небоскребы. На башнях Кремля все также продолжали сверкать в солнечных лучах рубиновые звезды. Советский флаг гордо реял над Сенатским дворцом. С чувством глубоко удовлетворения Быков сел в лимузин, который доставил его внутрь Кремля. Кабинет Брежнева находился в Сенатском дворце Московского Кремля. На третьем этаже стены были отделаны светлыми панелями с инкрустацией. На столе стояли знаменитые рогатые часы, которые при жизни генсека появлялись почти на всех снимках фотохроники ТАСС. Здесь не было книг, только подарочные издания, а на стене висели лишь портреты Ленина и Сталина. Вся мебель была изготовлена на Рижском мебельном комбинате из орехового дерева, привезенного из Англии, а обивка кресел была выполнена из слоновой кожи. При виде Быкова Брежнев резво поднялся и поспешил к нему навстречу с протянутой рукой. «Павел, доброго дня. Я вас пригласил на полчаса раньше начала совещания. На сегодняшней повестке Политбюро я хочу рассмотреть важный вопрос. Надеюсь, что ты меня поддержишь». Лёшка Косыгин уже дал свое согласие. Андрюха Громыко пока сомневается, но вы для него авторитет, а ого какой. Если вы поддержите, то и он проголосует за. Димка Устинов тоже пока колеблется, а вот Колька Щелоков однозначно на моей стороне. Тем более, что во всех странах соцлагеря в Европе это существует. Все эти Андрюха, Лешка, Колька и Димка вместе Леней обучались в моей спецакадемии, и именно там они сдружились накрепко. Многие ребята из той академии госслужбы теперь занимают видные партийные и министерские посты. Леонид, давай, не тяни кота за хвост. Что за проект? Брежнев подошел к столу и взял с него одну из папок и, протянув ее, сел в свое кресло, ожидательно поглядывая на меня и просматривая при этом какие-то документы. Я открыл папку и углубился в чтение. А во, Леня решился таки пойти дальше артелей. Даже ВРИ руководство СССР всячески поддерживало частников. Например, в 1941 году артели были освобождены на 2 года от налогов и ценообразованием, оградив от лишних проверок и контроля со стороны государства. При этом цены, конечно же, контролировались. Артели не могли завышать цены выше 10-13% на аналогичную государственной продукцию, но при этом были и фиксированные цены на сырье, оборудование, транспортные и складские расходы. Таким образом, условия участников были лучше, чем у госпредприятий. Артели с работающими инвалидами получали дополнительные льготы. Только благодаря Сталину удалось приструнить консерваторов марксизма, которые мечтали все национализировать и прекратить такое явление, как частная собственность. Хотя артели не имели почти ничего общего с частными предприятиями в капиталистических странах, у нас было все более структурировано и человечнее. После смерти вождя в 1953 году, в артелях и кооперативах СССР работало более 2 миллиона человек, всего предприятий насчитывалось около 114 тысяч. Частники производили 6% воловой продукции, неплохо заполняя неохваченные государством сферы. И да, дефицита при Сталине не было совсем, и это заслуга в большей степени артелей, поскольку частники видели, где чего не хватает, и что можно производить без серьезной конкуренции. При Сталине в СССР было более сотни частных конструкторских бюро, 22 лаборатории и несколько частных научно-исследовательских институтов. Первые телевизоры, выпущенные в СССР, были производство частной артели «Прогресс с радио». Именно они делали также первые советские радиолы. Все попытки перепродавать артелям сырье дороже, а также попытки артелей наживаться за счет перепродажи, пресекались жестко, людей отправляли в лагеря. В этой истории не было троцкиста Хрущева, и к власти сразу пришел Брежнев, которого на свое место назначил Сталин за год до своей смерти. Артели вместо 40% уже выпускали почти 90% товаров ширпотреба. Теперь же проект нового закона предусматривал разрешение на частные предприятия. Правда, ограничения были. Запрещено было добывать полезные ископаемые, кроме добычи золота, которое должно сдаваться государству по фиксированным ценам. Запрещены были частные предприятия металлургии, транспортировки и продажи нефти и газа, оборонные предприятия, и в прерогативе государства оставалось производство алкоголя. Частники, в отличие от артелей, не ограничивались в получении прибыли. Вместо этого государство по этому проекту введет прогрессивное налогообложение, систему налогообложения, при которой происходит увеличение эффективной ставки налога с ростом налогооблагаемой базы, в отличие от пропорционального налогообложения с независимой от величины дохода ставкой налога. Быков хмыкнул и отложил проект. Прогрессивные налоги вводятся в попытке снизить налогообложение с людей с более низкой платежеспособностью, увеличивая налогообложение людей с более высокой. Довольно жизнеспособный проект. Я обязательно поддержу тебя, Леонид. Ничего предосудительного я в нем не вижу. Брежнев с облегчением выдохнул. Вот и отлично. Я опасался, что вы, как человек закалки еще того времени гражданской войны, будете категорически против. Тогда начнем совещание. Нажав кнопку селектора, Брежнев сказал: «Пусть товарищи заходят». Десяток членов политбюро заняли свои места, поздоровавшись с хозяином кабинета и со мной. Проект обсужденного только что проекта закона о частном производстве большинством голосов был принят, и Брежнев перешел к следующему вопросу. «Товарищи, по данным нашей разведки, США готовятся к ядерной войне с нами. Причем их план не делает ставки на бомбардировки и запуски ракет. Все это, конечно же, последует впоследствии, но основной удар будет проведен подло, как привыкли действовать американцы во всем мире». Министр обороны Устинов не выдержал мхатовской паузы. «Да не тяни ты уже за хвост, что поведала разведка». Дмитрий бросил на меня любопытный взгляд, но не дождавшись от меня подсказки опять посмотрел на Брежнева. Брежнев мрачно ответил: «Эти подлецы разработали морские транспортные контейнеры, в которых будут находиться термоядерные фугасы, мощность взрыва которых составляет 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Вот эти контейнеры планируется отправить во все наши крупные города и взорвать в один день по радиосигналу». Устинов побледнел от ярости. «Предлагаю опередить американцев. У нас разработаны еще в 60-е термоядерные заряды мощностью в 100 мегатонн. Они запросто войдут в те же контейнеры». Я возразил: «Не стоит уподобляться американцам. Я предлагаю объявить, что СССР уже разместил посреди двух десятков городов США эти фугасы, которые защищены от обнаружения, а в случае случайного обнаружения попытка вывести с места закладки наш фугас приведет к его подрыву. Также мы заявим, что в случае нападения на СССР и даже в случае подрыва таких же фугасов на нашей территории сработает автоматическая система, реагирующая на повышение радиационного фона в городах и передаст сигнал через спутник на срабатывание фугасов». Косыгин кивнул: «Я целиком за. Идея интересная и заслуживает одобрения». Брежнев довольно кивнул: «Я тоже согласен с Павлом Анатольевичем. Ну а если что, мы всегда сможем эти фугасы с помощью наших агентов разместить в США». Выпив минералки, Брежнев продолжил: «Предлагаю перейти к следующему вопросу. Нужна ли нам лунная программа? Советские инженеры по поручению руководства СССР изо всех сил стараются отправить людей на Луну, и даже разработали для этой цели колоссальную ракету Н-1. Если перевести в американские деньги, наша программа обойдется чуть более 7,5 миллиардов долларов, а наши агенты в США добились того, что американцы на свою лунную программу потратили уже 22 миллиарда долларов США. Мы в принципе уже можем отправить на Луну Н-1Л3. Причем мы потратили деньги на создание сразу двух пилотируемых лунных программ. Программы Владимира Челомея и программы Сергея Королева. По замыслу программы ЛК-1 советский космонавт должен совершить облет Луны, не высаживаясь на нее. А вот программа Королева предусматривает посадку. Потрачено уже около 1,5 миллиарда рублей. В эту цифру вошло финансирование пилотируемых программ ЛК-1, Н-1Л3, а также нескольких беспилотных станций, которым предстоит проложить путь первым космонавтам. Устинов вздохнул: «Я считаю, что эта Луна нам ни к чему. Деньги на ветер. А вот строительство на орбите нормальной орбитальной станции размером с двухэтажный дом и с созданием искусственного гравитации внутри будет полезным для обороноспособности страны. Действие гравитационного притяжения можно создать с помощью центробежной силы, возникающей при вращении станции. И то, считаю, что нам пока следует ограничиться проектированием такой станции. А вот ее производство предлагаю запланировать на 2020 год. За это время появятся новые технологии, которые мы сможем применить для уменьшения веса оборудования». Брежнев побарабанил пальцами по столу: «Еще один вопрос хочу обсудить. Предлагаю установить срок, когда все государственные чиновники и партийные функционеры, в том числе и члены Политбюро, будут обязаны уйти на пенсию. Еще товарищ Сталин, когда назначил меня своим преемником, сказал: Леня, не доводи себя до старческого маразма, уходи вовремя, пока организм готов работать на износ. Из числа выпускников нашей Академии Госслужбы, которым исполнилось 30 лет, отобраны несколько кандидатур. Предлагаю всем с ними ознакомиться. Кто за то, чтобы по достижению 70 лет любой руководитель, независимо от должности, в обязательном порядке уходил на пенсию, а на его место приходили молодые и здоровые специалисты? После совещания я сел в автомобиль и приказал: домой, хватит на сегодня работы. Еду и думаю, какая теперь стала моя Люда. Блин, мне бы еще найти свою квартиру. Однако Москва уже осталась позади, и мы выехали на Рублево-Успенское шоссе. Затем свернули и въехали в охраняемый коттеджный поселок. Современные дома вовсе не напоминали безвкусные дворцы, построенные после развала СССР. Уютный городок напоминал Швейцарию или Финляндию. Машина остановилась у кованых ворот, и я выбрался наружу. Открылась калитка и вышел охранник: «Доброго дня, товарищ Судоплатов». Я кивнул и с любопытством огляделся. На 10 сотках стоял симпатичный одноэтажный дом. Ко мне с радостным визгом бросилась немецкая овчарка и принялась вилять хвостом. Охранник при виде радости собаки тоже улыбнулся: «Рекс по вам скучает, товарищ Судоплатов». Потрепав холку пса, я поспешил по выложенной плиткой дорожке к дому. На крыльцо вышла она. Люда изменилась, немного располнела и округлилась, но ее глаза я не могу спутать ни с кем. Затем на крыльцо выскочили двое мальчиков лет 10. «Бабушка, деда приехал. Давайте сходим на пруд. Смотрите, какая погода». Люда всмотрелась в мои глаза. «Паша, не пойму, ты как-то изменился, что ли? Я смотрю на тебя и вижу того 18-летнего парня, который к самому Сталину чуть ли не ногой дверь открывал. А у нас гости». На крыльцо вышел старик, опирающийся на палку. «Паша, примешь старого друга?» Я всмотрелся и неверяще протянул. «Федор, жив, чертяка. Персональный пенсионер я теперь, заслуженный ветеран госбезопасности». Повернувшись, крикнул: «Серый, хозяин прибыл». Я обнял своего друга, Сергей похлопал меня по спине. «Вот, вернулся из Берлина, решил выйти в отставку. А все из-за тебя, Паша, я столько лет провел среди немцев. Правда, в Берлине несколько кварталов из наших, кто решил жить в Европе. Не против, если я в этом поселке устроюсь, мои послезавтра подтянутся, к их прилету я должен уже подыскать жилище». Люда махнула рукой: «Тоже проблема. На нашей улице пара домов продаются, их хозяева к морю решили перебраться. В Константинополь обоих перевели служить, а обратно решили не возвращаться, хотят встретить старость на берегу Средиземного моря». Серый кивнул. «Я тоже поначалу в турецкую автономную область хотел поселиться, а потом подумал, как без русской зимы. Я по ней успел по-настоящему соскучиться. Тут твои внуки на пруд позвали, пойдем, Паша, с нами. Я с собой пол-литра прихватил, отметим мое возвращение». Я кивнул, не замечая появившиеся слезы. Затем все будто покрылось туманом, и я услышал голос: «Пора, пора тебе, Григорий, оставить это тело. Ты смог изменить мир, оставь Павла одного, он и без тебя прекрасно справится». Я кивнул: «Я готов, спасибо за вторую жизнь, она была намного интереснее первой».